белую шишечку. И вон у того шишечка, и у того. До сих пор они лихо удирали от меня, и мордочек их я не видел. Но тут у меня защемило сердце. Я нагнулся, схватил поросенка и едва нажал на эту шишечку, как по моей спине пробежал ледяной озноб, а заманчивое видение залитого солнцем зеленого крикетного поля сразу померкло. Это была не шишечка, а тонкий пузырек, тут же лопнувший под моими пальцами. Я перевернул поросенка, чувствуя, как у меня трясутся руки, и осмотрел раздвоенные копытца. Вокруг них тоже были пузыри. Не такие четкие и выпуклые, но тем не менее полностью подтверждавшие грозную правду. У меня пересохло во рту. Я поднял еще двух, то же самое. Испытывая невыносимую жалость, я повернулся к фермеру. Меня охватило безотчетное чувство вины. Он все еще радостно улыбался, торопясь возобновить рассказ. А мне предстояло ошеломить его самым страшным диагнозом, какой только может поставить ветеринар. «Мистер Даглби», — пробормотал я, — «боюсь, мне надо будет позвонить в Министерство сельского хозяйства». «В министерство? Это зачем?» «Сообщить, что у меня есть подозрение на ящур». «Как ящур? Не может быть!» «К сожалению, это так. Вы уверены?» «Я не вправе давать окончательное заключение, мистер Даглби. Это дело министерского специалиста, а я обязан немедленно позвонить туда». Я не думал, что у мистера Даглби есть телефон, но он подрабатывал доставкой угля и поставил себе аппарат. Я сразу же дозвонился, и меня соединили с Невиллом Крэгом, одним из министерских ветеринаров. «Очень похоже, Джим», — простонал он. «Оставайтесь там, я сейчас приеду». На кухне мистер Даглби вопросительно посмотрел на меня. «Ну, что теперь?» «Вам придется потерпеть мое присутствие», — ответил я. «Пока они не придут к точному выводу, я не имею права уехать». Он помолчал. «Ну, а если это то...» «Так что дальше?» «Боюсь, ваших поросят придется забить». «Всех до единого». «К сожалению, таков закон. Но вы получите компенсацию». Он почесал в затылке. «Но ведь они могут выздороветь. Так чего же их всех резать?» «Вы совершенно правы. Многие животные выздоравливают». Я пожал плечами. «Но ящер чрезвычайно заразен. Пока вы будете их лечить, он перекинется на соседние фермы, а потом охватит всю страну». «Ну а как же расходы? Небось, обходится в 1000 фунтов». «Безусловно. Только без этого выйдет еще дороже. Помимо павших животных, учтите еще потери в молодняке и на гуле у коров, свиней, овец. Это означало бы ежегодно миллионы». «Счастье еще, что Британия — остров». «Пожалуй, вы дело говорите», — мистер Даглби потянулся за трубкой. «По-вашему, мои перезаразились?» «Да». «Ну что же», — буркнул он, — «и не такое случается». Старинное йоркширское присловие. Сколько раз я слышал его в ситуациях, когда почти любой горожанин, включая и меня, начал бы биться головой о стенку. Маленькое хозяйство мистера Даглби должно было скоро окутаться кладбищенской тишиной. А он только зажал трубку в зубах и сказал: «Ну что же, и не такое случается».

или пускающих слюни животных, и в нас крепла уверенность, что все действительно свелось к изолированному единичному случаю, вызванному куском импортного мяса. На каждой ферме я буквально купался в дезинфекционных средствах, обливая сапоги и комбинезон лизолом с таким усердием, что моя машина насквозь им провоняла, а стоило мне войти на почту, в магазин или в банк, как люди отворачивались, морща нос. После двух недель я почти уже успокоился, и все-таки, когда мне позвонили с прославленной фермы Бейли, у меня тревожно сжалось сердце. Звонил сам Терренс Бейли. «Вы бы не приехали посмотреть одну из моих коров, мистер Хайриот? У нее на соске какие-то пузыри». «Пузыри? Я чуть не задохнулся. У нее идет слюна? Она хромает?» «Нет-нет, только эти чертовы пузыри, и в них словно какая-то жидкость». Я повесил трубку, все еще не в силах перевести дух. «Вполне хватит и одного чертова пузыря. У коров ящур иногда именно так и начинается». Я опрометью бросился к машине, и всю дорогу мысли бились у меня в голове, точно птицы в ловушке. Ведь первый, к кому я поехал после Даглби, был Бейли. Что, если это я занес? Но я же полностью сменил одежду, принял ванну, взял другие инструменты и термометр. Что еще я упустил? Колеса моей машины, но я и их продезинфицировал. Вина, во всяком случае, не моя, но... Меня встретила миссис Бейли. Я заметила это во время утренней дойки, мистер Хайриот. Их стадо все еще выдаивалось вручную, и в лучших традициях трудолюбивой крестьянской семьи миссис Бейли утром и вечером доила коров вместе с мужем и работниками. Только я взялась за соски, вижу, коров беспокоится, и тут я увидела, что они все в мелких пузырьках, а один большой. Я все-таки ее выдоила. Мелкие пузырьки полопались, но большой остался. Я с тревогой осмотрел вымя. Все было, как она сказала. Много мелких лопнувших визикул и одна большая целая, флюктуирующая. Симптомы до ужаса неопределенные. Я молча прошел вперед, ухватил корову за нос, повернул и раскрыл ей рот. С отчаянным напряжением я всматривался в слизистую оболочку губ, десен, щек. Мне кажется, если бы я обнаружил хоть что-нибудь, то хлопнулся бы в обморок. Но все было чисто и выглядело вполне нормально. Я приподнял переднюю ногу и промыл межкопытную щель мыльной водой. Потом повторил ту же операцию с другой ногой. Нигде ничего. Я обвязал веревкой правую заднюю ногу, перебросил веревку через балку и с помощью дояра задрал копыта. Опять промывал, скоблил, смотрел, но снова без всякого результата. То же я проделал с левой задней ногой. Когда я кончил, то был мокрым, как мышь, но пузырьки так и остались загадкой. Я измерил температуру. Она оказалась слегка повышенной. Я пошел по проходу. «А у других коров ничего нет?» Миссис Бейли покачала головой. «Ничего, только у этой. Как вы думаете, что с ней?» «У меня не хватило духа сказать этой красивой 35-летней женщине с обветренным лицом, что именно я думаю. Корова с визикулами на сосках в районе, где введен ящурный карантин. Рисковать я не мог. Необходимо было сообщить в министерство, и все-таки у меня не хватило духа произнести роковое слово. Я только спросил, можно мне позвонить от вас?» Она посмотрела на меня с некоторым удивлением, но тут же улыбнулась. «Конечно, пойдемте в дом». Я шел по коровнику и с обеих сторон видел прекрасных коров, а впереди за открытыми дверями тянулись загоны с телками и телятами. Во всех них текла кровь, созданная и облагороженная тщательным отбором на протяжении многих поколений. Но боинский пистолет ни с чем подобным не считается, и, если мои опасения оправдаются, через час-другой серия торопливых выстрелов оставит здесь только траурную пустоту. Мы вошли в кухню, и миссис Бейли кивнула на внутреннюю дверь. «Телефон там, в комнате», — сказала она. Я сбросил резиновые сапоги, зашлепал по полу в носках и чуть было не споткнулся от Джайлса, годовалого баловника, который в перевалку вышел из-под стола. Я нагнулся, чтобы перенести его в сторону, и он одарил меня широченной улыбкой, открывшей все четыре его зубика. Миссис Бейли засмеялась. «Нет, вы только посмотрите, угомона на него нет. А ведь левая ручка после прививки оспы все никак не заживет». «Бедный малыш», — сказал я рассеянно, открывая дверь и мысленно уже начиная страшный разговор по телефону. Я сделал несколько шагов по ковру, и вдруг меня как током ударило. Я обернулся. «Вы сказали, после прививки оспы?» «Да, мы всем нашим детям прибивали оспу в годик, но у них никогда так не затягивалось. Мне все еще каждый день приходится менять ему повязку». «Вы сменили ему повязку и пошли доить эту корову?» «Да». На меня словно брызнуло яркое солнце, и все волнения исчезли без следа. Я вернулся на кухню и затворил за собой дверь. Миссис Бейли посмотрела на меня и сказала нерешительно: «Вы ведь хотели позвонить?» «Нет, нет, я передумал». «Ага». Она подняла брови, по-видимому, не зная, что сказать, но потом улыбнулась и взяла чайник. «Так, может, выпьете чашечку чая?» «Спасибо, с большим удовольствием». Я опустился на жесткий стул, чувствуя себя безоблачно счастливым. Миссис Бейли поставила чайник на плиту и обернулась ко мне. «Вы же так и не сказали, что с коровой?» «Да-да, конечно, извините», — ответил я небрежно, словно просто забыл это сделать. «У нее оспа. Ну, собственно говоря, это вы ее заразили». «Я заразила? Как это?» «Видите ли, вакцину для прививок изготовляют из вируса коровьей оспы, и вы перенесли его от малыша корове на своих руках». Я улыбнулся, смакуя такую приятную для меня минуту. Рот у нее полуоткрылся, потом она засмеялась. «Уж не знаю, что скажет муж. В первый раз такое слышу». Она пошевелила пальцами у себя перед глазами. «А я-то всегда стараюсь быть аккуратной и внимательной. Но из-за этой больной руки у меня голова кругом пошла». «Ну, ничего серьезного», — сказал я. «У меня в машине есть мазь, которая быстро ее вылечит». Я прихлебывал чай и наблюдал за Джайлсом. Он уже успел перевернуть на кухне все вверх дном, а в эту минуту извлекал содержимое из шкафчика в углу. Согнувшись пополам и выставив круглую попку, он деловито кидал за спину кастрюли, крышки, щетки, пока шкафчик не опустел. Потом он поглядел по сторонам в поисках нового занятия, увидел меня и затопал ко мне на кривых ножках. Пальцы моих ног в носках произвели на него неотразимое впечатление. Я принялся ими шевелить, и он вцепился в них пухлыми ручонками. Когда ему удалось, наконец, завладеть большим пальцем, он поглядел на меня со своей широкой ухмылкой, сверкая всеми четырьмя зубами. Я ответил ласковой улыбкой, и не потому, что был ему благодарен за избавление от тревоги, просто он мне нравился. Джайлз нравится мне и по сей день. Он один из моих постоянных клиентов, дюжий фермер, который уже обзавелся собственной семьей, питает нежную любовь к племенным коровам, знает о них все и по-прежнему ухмыляется до ушей. Только зубов он при этом показывает гораздо больше. Но он и представления не имеет о том, что его прививка от оспы чуть было не довела меня до инфаркта.